Глава 11. Компания из темного мага и двух девушек спокойным шагом шла по дороге, которая извилистой змейкой спускалась с холма. «Маг, она на меня зыркает», — в очередной раз начала жаловаться Левитания. «И вообще, нам обязательно было тащить с собой эту?» «Обязательно», — устало вздохнул маг. «А я думаю, что это...» «Это указ императора», — недовольно произнесла Ашри, кинув на друида раздраженный взгляд. «Не мое желание, не желание мага, не твое решение, а указ императора. Тоже мне повод таскать с собой эту мы...» «Еще раз поднимешь эту тему, и у тебя в комнате светильники будут держать гниющие трупы», — не выдержал парень. «Третий час мусолить одно и то же. Это за гранью добра и зла». Левитания рассерженно поджала губы, но умолкла. Ашри, кинув взгляд на нее, слегка улыбнулась и продолжила шагать справа от парня. «Ты уже придумала, как будешь летать?» Не выдержал второй минуты тишины темный ученик и решил перевести разговор в продуктивное русло. «Пока нет», — вздохнула девушка. «Я нашла только примерное описание подготовки грифонов для летающего полка Мирдука». «Я так понимаю, оно тебе не подходит», — усмехнулся парень. «Там всадник растит грифона с самого рождения», — недовольно буркнула друид. «И дальнейшая судьба у них одна на двоих. Всадник не сможет вырастить другого грифона. Его аура навсегда завязана на одно животное. И грифон не сможет принять другого всадника». «Не понимаю, что в этом плохого», — пожал плечами темный ученик. «В этом-то, может, и ничего такого нет. Но вот выращивают их по 15-20 лет, прежде чем они смогут возить всадников». «Долго», — кивнул парень. «А других вариантов нет? Болотные карлики же как-то, а домашние лисиалов?» «Я пока не нашла», — насупилась Левитания. «Ты ведь друид, так?» — вмешалась в разговор Ашри. «Если ты друид, то, может, не стоит искать летающую лошадь, а самой стать ею?» «Я? В лошадь?» — возмутилась девушка и уже открыла рот, чтобы выругаться, но ее остановил маг. «Погоди, ты имеешь в виду, чтобы она сама превратилась во что-то летающее?» — уточнил темный. «А почему нет? Это же удобнее, практичнее и безопаснее», — пожала плечами азиатка. «Я не метаморф и не...» «Тебе боевая форма не нужна», — снова оборвал слова Левитании парень. «Тебе нужна... форма для полетов». «Я точно знаю, что превращение в медведя или волка для друидов — не слишком сложный навык», — кивнула Ашри. «Почему бы тогда не превратиться в птицу?» «Я еще такого не умею», — расстроенно пробормотала друид, пряча глаза. «Отличный повод зарыться в библиотеку», — хмыкнул маг и взглянул на горизонт. «Скоро начнет светать. Надо выбрать место для ночлега». «Чем тебе не нравится эта поляна?» — указала девушка на ближайшую. «Ручья не видно и не слышно». «Тогда вон там, у подножия холма, где пруд», — указала Ашри. «Я бы вообще в лесу остановился», — пожал плечами маг. «Менее заметно и безопаснее». С этими словами маг свернул в молодой кустарник и начал пробираться к небольшому оврагу. «Эй, стой!» — возмутилась Левитания. «Ты мог бы учесть наши пожелания». «Обязательно!» — крикнул, удаляясь в кустах маг. «Когда я буду вашим подчиненным, я не только прислушаюсь, но, возможно, и сделаю так, как вы просите». Девушки переглянулись и поторопились вслед за парнем. «Вот что за человек?» — бормотала Левитания, пробираясь через кустарник, который словно специально сплетал ветки так, чтобы путницы о них запнулись. «Почему нельзя просто взять и остановиться на поляне? Почему вечно нужно лезть в какие-нибудь дебри, чтобы просто поставить свой шкаф?» «Возможно, для того, чтобы остаться незамеченным», — съязвила азиатка. «Шкаф на виду выглядит немного странно, не находишь?» Когда они вышли на небольшой пустырь, то обнаружили мака, заканчивающего рисунок вокруг переносного дома на основе ритуала. Левитания тут же проскользнула внутрь артефакта, а Ашри застыла в нерешительности. «Где мне можно разбить лагерь?» — поинтересовалась она, дождавшись, когда он закончит рисунок. «Зачем?» — не сразу понял маг. «Мне надо где-то развести огонь и...» смутился парень. «Я не сразу понял, о чем ты. Если ты о ночлеге, то могу тебе предложить комнату внутри нашего убежища. Гостевую, без изысков. Кровать, шкаф, тумба». «Это было бы...» — смутилась Ашри. «Очень удобно». «Про готовку я спрашивал не зря», — напомнил маг. «Это ходячее недоразумение имеет привычку будить меня с рассветом и требовать еду. Девушка недоумевающе уставилась на темного ученика. «Да, я прошу тебя обеспечить это ходячее бедствие питанием», — вздохнул маг. «Я жутко не высыпаюсь». «Хорошо, но...» «Всё потом», — махнул рукой парень и кивнул на шкаф. «Заходи, я активирую защитный ритуал». Девушка подошла к шкафу и осторожно приоткрыла дверь. По глазам после сумерек и тени кустарника тут же ударил яркий свет, а до ушей донесся голос Левитании. «Я есть хочу». «Куда в нее столько влезает?» — пробормотал маг, услышав до боли знакомую фразу. Ашри вошла внутрь и оказалась в просторной гостиной. «А где маг?» — поинтересовалась друид, усевшись в мягкое кожаное кресло. «Активирует защиту», — пожала плечами азиатка и, оглядев гостиную, задержала взгляд на окне, выходящем на море. За тонким стеклом в море погружался красный диск солнца, и едва слышно шелестели волны. «Иллюзия?» — спросила она, кивнув на окно. «Нет», — мотнула головой девушка с довольной улыбкой, наблюдая за собеседницей. «Вон в том шкафу веревочная лестница. Захочешь искупаться, открываешь окно, скидываешь одежду и идешь купаться. Только сейчас не сезон, море прохладное». Ашри недоверчиво взглянула на Левитанию и подошла к окну. Поддев защелку, она открыла его и высунулась в него по пояс. «Это вообще возможно?» — поинтересовалась она, закрыв окно с опешившим выражением лица. «Пространственная магия», — пожала плечами друид и с ехидной улыбкой проводила взглядом азиатку, которая подошла к противоположному окну. Открыв его, она тут же получила в лицо порцию снега, которую на нее кинула поднявшаяся вьюга. «Как холодно!» — мгновенно захлопнув его, прошептала она. «Там всегда холодно», — пожала плечами Левитания. «Уже обживаетесь?» — хмыкнул вошедший маг и кивнул в сторону двери. «Пойдем, покажу тебе твою комнату». Выйдя в коридор с множеством дверей, маг открыл ближайшую. «Другие комнаты я не подключал, поэтому двери не откроются. Твоя будет всегда ближайшей», — пояснил парень, открыв дверь. «Комната стандартная, без изысков. Уборная вон за той дверью». «Сколько всего комнат в этом шкафу?» — спросила Ашри, недоверчиво проводя рукой по идеально заправленной белоснежной кровати. «Около 200, если считать каждое помещение», — нахмурился маг. «Но я видел упоминание в документах Юриная, что можно подключать дополнительные. Правда, и расход силы будет огромный. В общем, обживайся». Маг прикрыл дверь и оставил девушку одну. Та растерянно оглянулась, скинула с плеч небольшой походный рюкзак и осторожно присела на кровать, словно та могла под ней исчезнуть. Маг устало потянулся и оглянулся. В рабочем кабинете горел только один небольшой светильник над столом. Этот кабинет уже давно выполнял также и функцию спальни. «Показалось», — пробормотал маг и вернулся к работе. Очередная толстая книга в кожаном переплете покрывалась мелким почерком. Перед парнем было открыто несколько трактатов. Рядом лежала парочка развернутых свитков, куда он частенько заглядывал. «Ты много работаешь», — послышался голос Ашри совсем рядом. «Так и думал, что это ты», — кмыкнул парень, не отрываясь от своего занятия. «Левитания похожа на медведя». Из полумрака комнаты показался силуэт, а спустя секунду за спиной темного ученика оказалась девушка. «Чем ты занят? Что-то настолько важное, что ты не можешь уснуть?» «Систематика», — вздохнул маг и, закончив предложение, поставил точку. «Что?» «Систематика. Я пытаюсь обобщить приемы в различных конструктах заклинаний и вывести предназначение в каждом элементе заклинания», — попытался объяснить парень. «И ради этого ты не спишь по ночам? Я думала, там что-то жизненно важное». Ашри подошла к маку и принялась разминать ему плечи. «Когда это станет жизненно важным, будет поздно», — вздохнул маг и передернул плечами от мурашек, которые побежали по спине. «Тебя и этому учили?» «Меня многому учили», — улыбнулась азиатка, продолжая разминать окаменевшие мышцы. «Амуру сказал, что ты тень», — прошептал парень, тая под ласковыми руками девушки. «Что это значит?» «Многие считают теней клана Дух реки Рё убийцами». Ашри надавила на пару выступов шеи, и позвонки темного ученика синхронно хрустнули. «Чёрт побери!» — прошептал маг. «Это нечто!» «Спасибо!» — улыбнулась девушка и продолжила массаж, заскользив руками под рубахой. «Ты владеешь магией?» «Совсем немного», — вздохнула она. «На уровне активации артефактов, отвода глаз и манипуляции с тенью». «Тогда тебя готовили как бойца», — хмыкнул маг. «Тень — это не боевое крыло клана, хотя и такая функция у нас есть», — улыбнулась девушка. «Тень — это не только то, что видит человек перед смертью. Это еще и постоянный спутник, помощник, хранитель и...» «Секретарь с боевой функцией?» — поинтересовался парень и почувствовал, как Ашри прижалась к нему грудью. «Не только боевой», — прошептала она, скользнув руками по груди. «Тень всегда рядом, всегда готова помочь. Не спрашивает, не обсуждает и не предает. Иметь тень нашего клана считается огромной честью». «Даже так?» — хмыкнул парень и медленно вытащил руки девушки из-под рубахи. Встав и повернув стул к ней, он уселся на него верхом и окинул ее внимательным взглядом. «Ты всегда ходишь в этом кожаном полудоспехе?» — поинтересовался темный ученик, закинув ногу на ногу. «Это походный вариант», — пожала плечами Ашри. «Я не предусматривала другой одежды в длительном путешествии». «Согласен», — кивнул маг. «Мой промах». «Не нравится?» — театрально вскинула брови азиатка. «Могу снять». Маг грустно улыбнулся и, глядя в глаза девушки, спросил. «Каково твое задание?» Взгляд девушки, решившей заполучить самца, продержался секунд 5. Затем сменился учтивой маской. «Охранять тебя от глупостей», — спокойно произнесла она. «И только?» «Да». «Можешь возвращаться обратно и попросить прислать другую тень», — вздохнул маг и поднялся со стула. «Могу я узнать, чем не угодила моя кандидатура?» — произнесла дрогнувшим голосом Ашри. «Вас не устраивает моя внешность?» Маг подошел к столу и, окинув еще раз оценивающим взглядом девушку, хмыкнул. «Нет, внешность у тебя отличная. Передай Амуре, что предыдущая тень врет не по делу». Пока маг складывал трактаты и свитки в шкаф и наливал из графина стакан воды, Ашри стояла молча и пыталась переварить информацию. «Меня действительно приставили для того, чтобы уберечь вас от неприятностей и вовремя подать сигнал для эвакуации», — произнесла девушка, но, поймав взгляд мага, добавила. «Но было и еще одно задание». Девушка умолкла, но темный ученик не собирался играть в угадайку. «И?» «Мне нужен ребенок от тебя». Маг кивнул в такт своим мыслям и вздохнул. «В принципе, ожидаемо. По большому счету я больше ни для чего не гожусь». Маг подошел вплотную к девушке и, глядя ей в глаза, спросил. «На каких условиях клан предоставляет теней и каков их статус?» «Тень находится в полном подчинении указанного хозяина», — осторожно произнесла она, — «но не является его собственностью». «То есть приказы ты выполняешь мои, но сама являешься частью клана?» — вскинул брови маг. «Тогда в чем суть? И кому ты будешь подчиняться, если у меня случится конфликт с твоим кланом?» «Подчиняться я буду вам, если мои действия не навредят моему клану. Однако дети, если таковые будут, принадлежат клану духа реки Рё». «Кажется, я начал понимать», — улыбнулся маг. «Все тени являются слугами сильнейших магов, так?» Ашри вздохнула и сделала небольшой кивок. «Засланные покорные служанки, несущие в клан детей с даром», — хмыкнул маг. «Незавидная участь для тени». Маг внимательно наблюдал за девушкой, но так и не уловил ни одной эмоции. Да, девушка стреляла глазами, отлично изображала стеснение, грусть и покорность. Однако ни одной эмоции, говорившей о настоящем отношении девушки к своему статусу, он так и не заметил. Словно Ашри была всего лишь куклой. «Я тень», — слегка поклонилась она. «Каково это быть тенью?» — спросил маг, выпрямив ее и придерживая за подбородок. Девушка не ответила, впав в оцепенение. «Понятно», — отпустил ее маг и отправился к выходу из кабинета. «Я привык спать тут. Но если не найдешь меня здесь, я в спальне. Моя справа от окна, ведущего на побережье». Не оборачиваясь, темный ученик вышел из помещения, оставив тень наедине со своими мыслями. Снаружи все выглядело как обычная широкая пещера. Вход был довольно большим. В нее могла свободно заехать парочка телег и при этом чувствовать себя довольно свободно. Проход уходил вглубь скальной породы и заканчивался в большом зале. Раньше в этом зале был огромный алтарь, служивший местом для кровавых жертвоприношений ящера-людей. Позже тут был сборный пункт руды, к которую добывали шахтеры. Штольни располагались по краям залы. Из каждой штольни к сборному пункту вели старые проржавевшие рельсы, по которым подкатывали добытое внизу. «Слушай, это ведь уже не смешно», — пробормотало Левитания за спиной Мака. Парень спокойно оглядывал зал со старыми телегами и сгнившими деревянными бочками. «Да, я недооценил ситуацию», — кивнул Мак. «Надо было инструментом запастись. Тут уже давно все сгнило и проржавело». «Я про это», — возмутилась девушка и указала за спину темному ученику, где у входа в пещеру стояло несколько сотен мертвецов разной степени разложения. «Раньше тебя как-то мало волновали трупы», — пожал плечами Мак и принялся задумчиво почесывать подбородок. «Хочешь, они начнут танцевать?» «Что? Нет. Я про деревни, которые обнаружат разрытые могилы и начнут искать виновного. Ты понимаешь, что рано или поздно они поймут, кто это сделал?» «Во-первых, каждый восставший зарыл свою могилу», — вздохнул Мак. «Во-вторых, это были свободные села, а значит, я имел полное право совершать там магические действия». «Ты три кладбища поднял». «Я, между прочим, безвозмездно им артефакты заряжал, а про кладбище они даже не поняли ничего». «Ты мерзкий и бессердечный некромант», — Мак вздохнул и перевел взгляд на молчавшую до этого Ашри. «У тебя тоже есть что сказать?» «Это незаконно», — пожала плечами она. «Данная шахта во владении императора. Последний хозяин этой шахты погиб, и наследники от владений отреклись. Это автоматически перевело землю в собственность империи и...» «Я вообще-то даже не сказал, что собираюсь делать». «Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять. Вы собираетесь добывать тут руду с помощью мертвых», — усмехнулась девушка и сложила руки на груди в замок. «А так как это собственность империи...» «Для начала я тут ищу один предмет, но ты права. От руды я бы тоже не отказался», — кивнул маг и с прищуром, оглядев облегающую походную одежду азиатки, поинтересовался. «Собираешься мне помешать?» «Я исполняю роль вашей тени», — изогнув бровь, произнесла она. «В данный момент я не проверяющий, телохранитель, не более». «И давно у вас телохранители лезут под одеяло к охраняемому объекту?» — с ехицей поинтересовался маг. «Это была проверка. Вдруг там змея или...» «Змея», — кивнул с усмешкой маг. «В доме-артефакте, с тремя уровнями защиты». «Эй, я не поняла, о чем это вы?» — вмешалась Левитания с угрозой, поглядывая на Ашри. «Кто куда лез?» «Смотри, мертвецы танцуют», — указал парень за спину друиду. «Что? Где?» — оглянулась она и тут же вернула голову обратно. «Боги, что за мерзость?» «Так, Леви, не нравится? Иди в библиотеку. Сегодня они будут танцевать до рассвета. Ашри, ты телохранитель? Тогда храни тело, а я пока придумаю, как починить инструмент и начать незаконную добычу». Левитания надулась и, показав язык, отправилась в шкаф. Ашри осталась на месте, продолжив молча наблюдать за действиями парня. А сам темный ученик оглядел еще раз зал и вздохнул. «Для начала надо определить границу действия проклятия и его принцип». Маг подхватил чертежный чемодан и отправился в центр зала. Начнем с малой звезды Аруна. В огромном зале за круглым столом собрались главы родов клана «Большое гнездо». Несмотря на многочисленность родов, в зале осталось пустовать два стула, что свидетельствовало о том, что не все роды прошли проверку временем. «Это провал!» — сквозь сжатые зубы произнес худощавый мужчина с черной бородой. «Расследование вел орден. Рыскали наемные отряды. Ходили следопыты и маги всех мастей. Никто, слышите, никто даже не мог заподозрить нас. Но заявился один темный маг и, пожалуйста». «Род черного ворона должен понимать, что это была ловушка», — усмехнулся толстячок с выбритой до блеска головой. «И как этот темный выжил после нападения сиалов, для белого ястреба до сих пор загадка». «Это был ученик», — вмешалась худощавая старушка. В отличие от многих, она сидела в непринужденной позе и перекатывала в бокале вино. «Единственный темный маг в империи — ученик старого мастера Юринея Оболосского. Род горного гадюки достаточно древний, чтобы принимать ваши слова на веру. Но откуда такая информация? Госпожа Дальжави», — поинтересовался глава рода «Черный ворон». «С Старушка взглянула на монументального широкоплечего мужчину с грубыми прямыми чертами лица и дождалась его кивка. «Границу империи не пересекал ни один темный маг последние полгода», терпеливо и важно пояснила она. «У нас есть шпики в имперской канцелярии, и они клянутся, что ни одного темного в империю не приезжало, а темный в империи только ученик, имя у него еще простолюдинское». «Вак? Чак?» «Мак», — напомнил толстячок. «Да, именно. Других способных выдавать хотя бы слабенькие темные лезвия в империи нет». Старушка отхлебнула вина и продолжила, оглядев собравшихся. «В принципе, то, что он темный, ничего не меняет. Факт остается фактом. Он обвел нас вокруг пальца». «Есть мнение, что этому способствовала безалаберность», хмыкнул толстячок. «Я бы сказал даже безответственность. Оставить без присмотра свору этих тупых карликов. Это будет стоить клану репутации». «Я бы сказала жизни», крякнула старуха. «Нас всех могут сгнобить в казематах Белоснежной Розы, только за намек на наши планы». «Изначально карлики должны были работать только по наводке. Никакой самодеятельности», возмутился глава рода Черного Ворона. «Мы еще в первой операции прекрасно убедились, что эти идиоты не могут вести скоординированные действия без присмотра. Оставить их без контроля — прямое нарушение наших договоренностей и...» «Какая теперь разница?» — вздохнул до этого молчавший мужчина с огромным на пол лица рубцом от ожога. «Надо решить, что делать». «Неплохо было бы сначала решить с родом Стрижа», — вздохнул толстячок и оглянулся. «И мне сдается, что глава рода, обеспечивавший контроль карликов, решил не одаривать нас своим присутствием». «Он скоро будет», — коротко оборвал толстячка глава клана. «Пока надо решить, что мы будем делать дальше», — пригубив вина, произнесла старушка. «Мы строим уже третье хранилище. И не для шелка, не для пряностей. Они полны золота. У нас отличные связи с королевством Битрил и отличное влияние здесь, в империи». «А зачем что-то делать?» — спросил чернобородый мужчина. «Я предлагаю замести следы и постараться откреститься от этой истории. Нет смысла что-то менять поэтому». «Твой зад недостаточно толстый, чтобы усидеть на двух стульях», — хохотнула глава рода Горной Гадюки. «Клан тоже недостаточно влиятелен, чтобы водить всерьез шашни с королевством Битрил и оставаться незамеченным для Ордена Белоснежной Розы. Нам надо определиться. Либо мы будем с Империей, либо против нее». «Вы впадаете в крайности, госпожа Дальжави», — снова вмешался мужчина со шрамом. «Рубить с плеча — очень недальновидное решение». «Вы тоже решили, что ваша задница достаточно разрослась?» — удивленно вскинула брови старуха. «Клан Феникса никогда не слыл наличием идиотов в старшинах рода». «Нет», — мотнул головой мужчина. «Я считаю, что необходимо подойти к этому со стороны безопасности». «И каким это образом?» — с ехидцей поинтересовалась Дальжави. «Но для начала все же не помешало бы попробовать выяснить, что известно императорским ищейкам. Параллельно предлагаю начать переговоры с королевством Битрил о переходе подданства клана вместе с землями». «Два стула», усмехнулась старуха, но не закончила. Собеседник продолжил. «Если императору известно слишком много, мы принимаем подданство Битрил. Если императору известно лишь о причастности рода Стрижа, я предлагаю откреститься от дела этого рода и вдобавок провести наши переговоры с Битрил как идею ослабления этого государства за счет липовой подготовки смены подданства». «Чёртов пройдоха», усмехнулась сморщенная старуха. «Ведь это действительно самый разумный выход в нашей ситуации. Я поддерживаю род Орлана». «Вот и выходит, что наш выбор будет исходить из системы целесообразности», — улыбнулся мужчина со шрамом. «Осталось только пара вопросов», — вмешался толстячок. «Первый — род Стрижа. Второй — этот темный, как его? Точно, маг». На несколько секунд воцарилось молчание из-за поклонившегося главе клана слуги. Монументальный мужчина кивнул, и слуга ему что-то прошептал. «Неси!» — улыбнулся до этого смурной глава клана. Через несколько секунд в зал вошел тот же слуга, неся в руках большое блюдо, накрытое крышкой полусферой. Он поставил его перед главой клана, поднял крышку. На блюде оказалась голова старшего, рода Стриж. «Хорошо получилось», — усмехнулся он, и небрежным движением скинул голову на пол. После этого он взял блюдо и протянул его толстячку. «Принесёшь голову близкого человека тёмного». «Но род белого ястреба никогда не держал убийц», — растерянно пробормотал толстячок. «Не хочешь нести его? Можешь оставить свою», — хмыкнул мужчина и поднялся из-за стола. Он обвёл взглядом присутствующих и выдал своё решение. «Действуем по плану рода Феникса». «Повелитель!» — упал на колени оживший мертвец, покрытый чёрными струпьями. «Мы достали то, что вы приказывали». Оживший труп протянул маку пыльную и разлохмаченную тетрадь в мягком кожаном переплёте. Он едва её мог держать. Запястье было переломано и висело на остатках кожи и сухожилий. Само поднятое создание выглядело не лучше. Часть головы была без кожи. Наружу торчали белоснежные кости. «Где остальные?» — вздохнул маг, принимая из рук поднятого гуля рукопись. «Уничтожены!» — прохрипела подчинённая нежить. «Проклятье ящеролюдов убивает гулей, но не трогает нежить», — задумчивым взглядом произнёс тёмный ученик. «На что же оно завязано?» Маг взглянул на крысу, которая уже второй день выглядывала из штольни и с интересом изучала творящуюся вокруг суету. «На кровь и тепло проклятие точно не реагирует», — пробормотал маг и, подойдя к застывшему в поклоне гулю, стёр остатки руны подчинения с его лба. Труп тут же рухнул, как подкошенный, и с шипением начал разлагаться. Под взглядом парня тот, за исключением костей, превратился в жёлто-зелёную тягучую жидкость. «Что отличает гуля от нежити?» — пробормотал маг, но не успел додумать мысль. «Маг, пошли есть!» «Ашрик картошку запекла и...» Выскочившая из шкафа левитания замерла на месте и тут же позеленела. «Боже, что за вонь! Ты опять занимаешься этой мерзостью?» «Всего лишь гной», — отмахнулся маг. «Последний гуль едва выбрался из третьей штольни». «Прекрати портить воздух в пещере», — с угрозой произнесла девушка. «Тут скоро всё будет перепачкано результатами твоих экспериментов. Сколько можно?» «Чем отличаются гули от обычной нежити?» — спросил тёмный ученик, сбив воинственный настрой левитании. «Что? Откуда я знаю? С виду та же нежить и воняет так же, разве что мозгов немного побольше», — сморщилась друид и, закрыв нос рукой, заявила. «Мы садимся обедать, а ты как хочешь. Но если ты надумаешь, знай, без душа мы тебя за стол не пустим». После этого девушка развернулась и с демонстративным хлопком двери скрылась в шкафу. «Мозгов побольше?» — спросил маг, проводив друидку задумчивым взглядом. «Мозгов». Оглянувшись на штольни, он вскинул брови. «А ведь верно. Мыслительный процесс. Вот на что завязано проклятие». Маг покивал своим выводом и подошёл к пню, где была раскрыта тетрадь для записей. Достав пищую палочку, он успел сделать несколько пометок до того, как из второй штольни послышался грохот, а через несколько секунд из неё появилась упряжка из пятёрки мертвецов, которые тащили огромную трёхосную телегу со следами свежего ремонта. Телега доехала до конца рельсовой дороги в центре пещеры, после чего мёртвые рабочие повернули засовы, и из неё потоком хлынула руда. Из входа в пещеру тут же показались ещё мертвецы с тележками. Они споро начали закидывать в них руду и увозить наружу. Из-за нехватки инструмента они делали это руками. «Так, надо партию проверять», — вздохнул маг и, кинув взгляд на шкаф, вздохнул. «Опять без обеда». Снаружи у входа в пещеру уже суетились мертвецы, выполняя заложенный в них алгоритм. В доменные печи, восстановленные из старых шахтёрских поделок, закладывали руду, уголь и дрова. Причём некоторые печи были готовы к выплавке. «Лей!» — скомандовал маг, стоявшему у одной из печей скелету. Тот подхватил камень и ударил им по глиняному носику, через который тут же полился раскалённый аниксат. Белая от высокой температуры жидкость скользнула по желобу и устремилась в формы в виде полуметровых брусков. «Хорошо», — кивнул маг, когда три слитка с аниксатом были залиты. Парень огляделся и отправился к халтурно починенному сараю, державшемуся на честном слове. За скрипучей дверцей хранились готовые слитки дорогостоящего сплава, которые парень принялся пересчитывать. «Думаю, пора заканчивать», — вздохнул маг. «И так две комнаты в шкафу забиты, иначе нас действительно могут заметить». Хлоп! Темный ученик вздрогнул и, оглянувшись, выскочил из сарайчика. На площадке, где нежить плавила металл, дымились две развалившиеся печи. Мертвецы, что стояли рядом, так и продолжали стоять из-за отсутствия приказов на этот счет, несмотря на то, что расплавленный металл доставал им до щиколоток. «Какого чёрта?» — воскликнул парень, недоумённо пялясь на развалившиеся части глиняных конструкций. «Вы недооцениваете этот сплав», — усмехнулся мужчина справа. Он стоял к маку спиной и наблюдал за клубами дыма, устремившегося к небу. «Стоит немного пережать температуру, и аниксат превращается в довольно опасный ингредиент. И вот тогда в одно мгновение смесь...» Мужчина поднял руку и сделал щелчок пальцами. Последняя печь хлопнула, пошла трещинами и развалилась на части. «И мы наблюдаем обычный взрыв. Этого можно было бы избежать, если бы рядом была...» «Красная слюда», — произнес маг. «Совершенно верно», — кивнул незнакомец. «Именно поэтому тут ничего не плавили. Все везли в чаку, там с ней проблем нет». Маг учтиво кивнул и поинтересовался. «Кто вы? И что тут делаете?» «Я... О, простите мое невежество». Мужчина обернулся, и перед парнем оказалось довольно приятное лицо около 40 лет с тонкими усами, торчащими в стороны. «Рафа Джинский из Баритонии». После этих слов он поклонился, выставив немного вперед правую ногу. «Маг Темные Таинства, ученик Юрина и Оболоцкого старого мастера», представился парень. И тоже поклонился. «Вы не представляете, как приятно видеть культурных людей», — довольно улыбнулся мужчина, — «особенно при моей работе». «И что же это за работа?» — внутренне напрягся маг. «Работа? Ну, видите ли, я наемный бритёр», — спокойно глядя магу прямо в глаза, произнес Рафа. «Не смотрите так на меня. Да, я наемный дуэлянт, но даже у меня есть один пунктик. Знаете, почти каждый бритёр имеет такой пунктик. Кто-то не устраивает публичных дуэлей, кто-то отказывается работать, если рядом есть собака. Есть такие, что не согласны на дуэли при свете дня. Некоторые принципиально берут противников только со стихией противоположности. Да, среди моих коллег очень много людей с пунктиками». «И каков же ваш пунктик?» Макс старался максимально осторожно приготовиться к мгновенному поднятию защиты. «Я не вызываю на дуэль людей с уровнем силы ниже серого. И только полноценных магов. Да, дорого, да, долго. Но это мое правило. И прекратите сгущать силу», — сморщился незваный гость. «Это нервирует». «Вот так. Так вот. Если бы не второй мой пунктик, то мы бы с вами не встретились». Маг криво усмехнулся и встал так, чтобы в один миг броситься на противника. «Вы имперец», — мужчина развел руками, словно извиняясь. «Нет, против вас лично ничего нет. Но если меня нанимают для дуэли с магом Антолии, я всегда беру заказ». «Но я не маг». «Но вы потенциально можете им стать. Дать возможность Антолии обзавестись вновь темным магом? Нет, такого я точно не допущу. Тем более, что один антолец заказывает другого». «Еще интереснее», — кивнул темный ученик. «И кто же, простите за любопытство, этот доброжелатель?» «Никаких имен», — мотнул головой Рафа. «Никогда, даже на том свете». Темный ученик покивал головой и вздохнул. «И каким образом вы собираетесь это сделать?» «Я предпочитаю дуэльный кодекс», — улыбнулся незнакомец. «Никакой пощады, никаких ограничений. И да, вы должны понимать, что заказ не совсем на вас». «Даже так?» «Так, заказ на одну из ваших спутниц. Но я по доброте душевной, исключительно из душевных побуждений, решил, что можно случайно задеть и вас». «И никаких вариантов отказаться от этой дуэли у меня нет». «Не делайте из меня обычного убийцу», — сморщился незнакомец. «Тогда только расшаркивание и обмен ударами», — вскинул брови парень, припоминая дуэльные правила империи. «Люблю традиции, но, думаю, сведем все к вольному поединку», — развел руками Рафа и оглянулся. «Я думаю, можно разрешить нашу проблему прямо тут». Мак оглянулся на сарайчик и сморщился. «Я предлагаю немного сместиться, чтобы не повредить это строение. Все же там мой заработок с этой экспедиции. Назовем ее так». «Вы надеетесь унести золото с собой в могилу?» усмехнулся Рафа и пригладил тонкие усы. Но тут его взгляд зацепился за скелетов, впавших в ступор. «Хотя, если вы достаточно разбираетесь в некромантии, смерть может быть не совсем концом для вас». «Погодите, я еще не настолько устал от жизни», — с улыбкой произнес маг и сделал приглашающий жест убийцы. «Думаю, там будет удобнее всего». Маг и Рафа отошли на несколько сот метров вглубь пустой шахтерской деревни и остановились на пустыре, на котором когда-то проводили собрание. «Маг, темный ритуал. Я вызываю вас на дуэль без ограничений и пощады», — произнес ритуальную фразу Рафа и встал в боевую стойку. «Надеюсь, вы будете достойным соперником». «Рафа Джинский из Баритонии. Я принимаю ваш вызов», — обозначил поклон головой маг. «У меня будет одна просьба перед началом боя. Я хотел бы вас попросить одно заклинание в фору для начала». «Одно?» — вскинул брови мужчина, закручивая кончики усов. «Почему бы и нет? В любом случае, вам нужна фора. Я знаю о вас гораздо больше, чем вы сами о себе знаете. Думаю, я могу позволить вам одно атакующее заклинание». В следующий миг противник оказался внутри прозрачной сферы с легким голубым оттенком. «Дерзайте, юноша». Маг без всякой торопливости достал свой кинжал и сделал укол в подушечку пальца. Затем он неторопливо кончиком ножа нарисовал на подушечках больших, указательных и мизинцах элементарные руны куш. Далее он аккуратно приложил большие пальцы к ушам, указательные к крыльям носа, а мизинцы к уголкам рта. «Боги, вы потратили эту прекрасную возможность показать свою силу на какой-то примитивный ритуал?» — расстроенно воскликнул Рафа. «Боги, вы меня жутко расстроили. Руны. У вас дуэль насмерть, а вы используете примитивные руны». Темный ученик не ответил. Он вдохнул носом полную грудь, облизнул губы и открыл наполненные тьмой глаза. «Твоя сила на вкус мятная, но слегка отдает горечью. Ты практикуешь воздух, но не летаешь. Твоя сила протухла». Маг еще раз вдохнул носом воздух и продолжил. «От тебя несет чужой смертью. Обычная смерть рядом с человеком выветривается за пару дней и пахнет возле трупа. А тут от тебя. Ты убивал и убивал намеренно, получая от этого удовольствие». Лицо мага-воздушника окаменело. «Я слышу, как бьется твое сердце. Оно ускоряется. Ты либо боишься, либо зол. В принципе, без разницы. Магию огня в твоей силе я уже увидел. Воздух мне не страшен. Ты проиграл». Маг медленно развел руки и предложил. «Ты можешь сбежать. Я не буду за тобой гоняться». Ответом ему было несколько десятков лезвий, вылетевших одновременно, словно шрапнель. Но все они бессильно разбились о возникший щит темного ученика. «Все же насчет магии огня я был прав», — улыбнулся парень, наблюдая за вспышками от огненной составляющей лезвий. «Рафа Джинский не бежит», — сквозь зубы прошипел противник и, выставив щит, начал готовить заклинание. «Мой учитель, великий, по моему мнению, маг и исследователь, учил меня очень важным вещам», — спокойно произнес маг, посылая в защиту противника то темное лезвие, то руку смерти, то скопированные у левитания бесполезные сгустки энергии в виде цветков или причудливых конструкций. Каждое новое плетение, наполненное тьмой, заставляло щит противника дрожать от напряжения. Страх незнакомца брал свое. «Я решил оформить это в виде трактата со сводом неукоснительных правил». Защита исчезла мгновенно. За ней оказался Рафа, раскинувший руки в стороны. Над его головой мигнули огромные глаза. А уже в следующий миг из воздуха, раскрыв огромную пасть, усеянную множеством зубов, появился дракон. Облачный дракон поначалу метнулся в сторону и с безумной скоростью сделал пару кругов вокруг защиты мака. Но затем он резко взлетел вверх и устремился вниз с раскрытой пастью, явно намереваясь перекусить полусферу тьмы, а вместе с ней и самого парня. Тьма. Непроглядная тьма, словно кто-то выключил свет, заполнила все. Рафа обернулся и попытался увидеть хоть что-то. Но это было бесполезно. Тьма была повсюду. Тогда маг воздуха расширил свою защиту и зажёг небольшой светляк. И это дало результат. Он стоял в сфере, за пределами которой была первозданная тьма, и он не мог ничего с этим поделать. Все ощущения силы и воздуха словно отрезало. «Ты очень хорошо используешь силу ветра», — послышался голос мака совсем рядом. «Улавливаешь малейшие его движения и раздуваешь в настоящий ураган». «Откуда столько силы?» — нервно оглядываясь, произнёс Рафа. «У тебя не может быть столько. Ты работаешь со смертью и...» «А внутри у тебя лишь крохи», — прошептал тёмный ученик, перебив мага воздуха. Сквозь защиту в одно мгновение выскочила рука, схватила противника за рукав и тут же исчезла. «Чёрт!» — выругался перепуганный Рафа и выдал небольшое воздушное лезвие в сторону появившейся руки. За одной рукой, с другой стороны выскочила вторая, за ней ещё третья, ещё и ещё. И каждая тянула за одежду, толкала, пыталась ударить кулаком, пощёчиной, или тянулась к горлу, пытаясь за него ухватиться. Перепуганный убийца сначала выдал несколько лезвий в хаотичном направлении, а потом резко присел, затем подпрыгнул, запустив торнадо клинков. Заклинание, наносящее чудовищные раны всему живому в радиусе 20 метров. Дыша, как загнанная лошадь, произнёс он. «Ну уже, я знаю, я достал тебя». «На чём я остановился?» «О, так вот. Первое правило, которое в меня вбил мой учитель — безопасность». Снова рука и снова толчок, удар и снова толчок. «Чёрт бы тебя подрал!» — прошипел Рафа. И снова начал выдавать заклинания в хаотичном порядке, с каждым разом расходуя свой невеликий резерв. Когда заклинания начали проходить через раз, и Рафа стал дышать, как загнанная лошадь, из-за его спины выскользнул маг. Схватив его за горло одной рукой, он нанёс несколько ударов в районе поясницы коротким ритуальным кинжалом и тут же отскочил назад во тьму. Маг воздуха махнул наотмашь, посылая магическое лезвие из последних сил за спину. «Ты! Это невозможно!» — просипел он, присев на одно колено. «Ни у кого не хватит силы, чтобы создать полог тьмы!» Снова резкий выпад из тьмы и снова два удара в спину. Рафа упал на землю лицом вниз и с огромным трудом перевернулся на спину. В глазах начало темнеть всё сильнее и сильнее. Несмотря на то, что тьма отступила, и перед глазами было чистое небо. Резкий вдох из последних сил с рывком всей грудью. «Ещё один, ещё и...» «Конечно, не хватит», — произнёс маг, присевший рядом с трупом. Он аккуратно вытер нож от крови о штаны мёртвого убийцы. «Первое правило Юриная — безопасность. Второе правило Юриная — паранойя». Тёмный ученик рукой провёл по земле и нащупал аниксатовую цепь. Направив оставшуюся силу в эту цепь, он заставил огромную пентаграмму на весь пустырь проявиться. «Ещё бы я с тобой на равных тягался», — с усмешкой произнёс парень. «Нашёл дурака». После он ухватил тело за ноги и сноровисто потащил в сторону пещеры. «Мак, сколько можно подогревать?» — выскочила Левитания из шкафа и обнаружила тёмного, тащащего труп пентаграмму чуть в стороне. «Это отвратительно. Ты опять возишься с мертвецами?» «Ага», — кивнул парень. Девушка уперла руки в бока и серьёзно произнесла. «Где ты его взял?» «Это убийца. За мной приходил», — отмахнулся парень. 12-й раз? «Ну, видимо, кто-то очень настойчивый». Маг осмотрел пентаграмму и поправил пару знаков. «Я серьёзно. Где ты взял этот труп?» Парень устало вздохнул и размял шею. «У дороги нашёл». Левитания надула щёки и скрылась в шкафу, не забыв буркнуть на ходу. «Греть больше не будем». Парень устало вздохнул и, махнув рукой, отправился в шкаф вслед за Левитанией. «Всё равно уже никуда не денется». На полпути к шкафу он всё же остановился и подхватил рукопись, принесённую выжившим гулем. Гостиная встретила перестановкой. Диван был сдвинут к стене. У окна, ведущего на побережье, стоял стол и 3 стула. «У нас праздничный ужин», — вскинул брови маг, усаживаясь на свободное место. «Мы с Ашри решили, что с этого дня завтраки, обеды и ужины у нас будут в такой форме», — заявила друид с важным видом. «Да», — кивнула тень, — «без изысков и слуг, но мы вполне можем есть все вместе». «Кое-чего не хватает», — вздохнул маг, взглянув на свои грязные руки. «Умывальника?» — — спросила Левитания, глядя на перепачканного темного. «Танцующих мертвецов», — буркнул маг. Сполоснув руки и лицо, он вернулся к столу. Не притронувшись к еде, он первым делом взял в руки рукопись и открыл на первой странице. «Что ты читаешь?» — спросила Ашри, сноровисто разделывая ногу птицы с помощью ножа и вилки. «А, это? Так, одна старая рукопись», — не отрывая взгляда от книги, ответил маг. «Четвертый шаг уриная. Рукопись «Путь богов». Маг продолжил чтение, не поднимая взгляда, поэтому не видел, что Левитания вылупила на него глаза, а Ашри замерла с наколотым на вилку кусочком мяса. «И что там пишут?» – сглотнув, поинтересовалась азиатка. «Что пишут?» – вздохнул темный ученик, откладывая в сторону рукопись и беря столовые принадлежности. «Пишут, что мне придется умереть». На первой странице трактата была надпись: «Если ты это читаешь, то уже прошел третий шаг и умер». Конец второй книги.